Ну, как у некоторых. Наши товарищи везде успели побывать уже. Да, такой звук. Да, очень смешно. Так, ну ладно. Значит, а то мы что-то сбились совсем. Это громче тогда говори. Будем орать. Будем орать. Вот. И, ну, слава богу. Да, значит, 7 числа все выходим. Да, там описание есть, куда выходить. Да, в Москве, я так понимаю, 14 часов вся Тверская. И в Москве надо выйти по максимуму, потому что они рассчитывают давить в Питере, очень сильно рассчитывают давить, чтобы оттянуть силы. Надо выходить везде по максимуму. Мы со своей стороны говорим всем, кто выйдет, присылайте фотки, там всякие и имейлы, да, имейлы. Да. Имейл. Да, мы будем начислять рифкоины. Определим сколько. Ну, я думаю, сразу десятку. За один выход сразу десятку. Вот. И так. У нас... По поводу того, где собираться в регионах, у нас на официальном сайте есть раздел, где вывешен весь список городов, где люди будут собираться. Так что смотрите внимательно. Еще есть под видео ссылка на участвующие в акции 7 ноября на Вального. Тоже много городов. Меня просили зачитать. На главной странице будет ссылка. Там смотрите все города. Да, ты тогда после окончания. Ну, в смысле. И в описании под видео тоже есть эта ссылка. Ближе к концу эфира, тогда мы зачитаем, кто где. Там еще пишите в чатах, где вы встречаетесь, где проводят в вашем городе мероприятия. По всей стране, да, по всей стране надо выйти и разнести нахрен этого пидора. Ну. Вот. То есть Путина в утиль, путилизация, Вова, ты утиль. И не, я сказал по всей стране, я ошибся, надо по всему миру это делать. По всему миру, то есть везде. Что-то мне написал. Нет, уже определились, что в Москве в 14 часов на Тверской. В 14, ну приходить надо заранее, понятно, потому что там будут как бы не пущать. О разных ухах говорят. Так, вот написал мне письмо Александр. Дядя Слава, привет. Вместо обуви, у кого ее нет, можно связывать две пластиковые бутылки и немного воды или камней в них. Пусть еще и шум создавать будет. Очень хорошо. Кроме всего прочего, ботинки же можно не выкидывать. Их можно вешать в окнах, как вот тут у нас масса таких фоток. Вот на окнах ботинки висят очень хорошо. Вот они же, я так понимаю. То есть можно делать надписи такие, вот, например. Да, можно вешать мемориальные доски на дома. Вот это повесили Немцову на дом, которую доску сорвали. Теперь вот наши соратники повесили другую доску. Ну и соратники, конечно, Немцова. Спасибо большое. Потом сейчас нужно понимание того, что вот в Питере, конечно, будет запугивание, и уже оно идет. И, в общем, не стоит бояться. В 18 часов на Марсовом поле там сейчас чистят дорожки, заменяют гравий, обновляют скамейки, но делают всякую херню, которая призвана делать, чтобы туда народ не мог пройти. Ну, во-первых, Марсовое поле, оно не само по себе, там масса открытых пространств, то есть, если туда стекаться, то никаких проблем не будет, они же не могут весь Питер закрыть. Пишут, что полиция получила указание жестко подавлять митинги 7 октября в Питере, я думаю, что они пугают таким образом. А вот, я говорю, в Москве любая точка Тверской от Пушкинской до Манежки. От Пушкинской площади до Манежки с 14.00. Так вот, значит, такой клип мы вам сейчас поставим. Это соратники наши. Не клип сделали, это, в общем-то, о деятельности наших соратников. Соответственно, еще прислали нам песню. Мы одно наложили на другое. Ну, чтобы, дабы не терять время. Да, золотого. Дабы не терять время. Сейчас мы включим его. Песню написал наш соратник Саша Йорш. Да. Гениальный, так сказать, и композитор, и музыкант. Все, включаем. Так, вот там нам написали, что ролик говно. Ну, во-первых, это не ролик. Начнем с этого, да. Что это не ролик, это мы уже сказали, наложили просто видео, которое нам прислали, мы хотели вам его показать. На него наложили песню. Значит, песню надо, конечно, в интернете опубликовать. Ролик вы сами можете сделать, отличный ролик может у каждого получиться. Надо ее опубликовать так, чтобы можно было в хорошем варианте ее взять для ролика. То есть где-то сделайте ссылку, может быть, под описанием. Квазилевса надо обязательно разблокировать. Это мы все уже поняли. Елена, которая хряпнула вялого, да, все, надо обязательно разблокировать. Это вообще мой любимый Квазилевс. Значит, Леонида Волкова опять задержали. Что там, кстати, с Волковым слышно? Его выпустили вначале. Теперь его опять задержали, и теперь что ему инкриминировать, непонятно. Пока ситуация еще не прояснилась, но мы следим за событиями. Информации нет. Ну, понятно. Хорошо. Тогда вы нам в чате напишите, что с Волковым творят. Непонятно. Ну, ладно, они его задержали. Он голодовку объявил. Потом они его выпустили, теперь они его снова задержали. Что они творят-то? А вот интернет-мемы с Путиным будут на выставке в Москве. Я вот, честно говоря, не знаю никаких интернет-мемов с Путиным, которые можно повесить на выставке. Ну, можно в программе «Плохие новости». Ну, разве что Путин краб, да? Интернет-мем Путин краб. Ну, то есть, как краб на галерах, а кто-то не расслышал, и получился Путин краб. Ну, гаджет тоже, да, очень хорошо. Да, Путин гаджет. Вот. Или... Понятно, что на выставке мемов, которые организует путинский, ко дню рождения не повесят главные мемы. Ну, то есть моль, то есть окурок. Плесень, окурок, крыса, хуйло, такой, ну, самый, наверное, распространенный, там, карлик, путлер, да. Я понимаю, что там никто не напишет на, при входе «съел на завтрак без затей Путин четверых детей, а пятого помятого спасла Чулпан Хаматова». Такого креатива мы там, к сожалению, не увидим. Волкова оставляют в ОВД Преображенской, на ночь увели в кассу. Забрали телефон, говорят, ночью. Так, прикольно. То есть он находился в более-менее приличных условиях этого спецприемника, да, и поехал ночевать на пол в РУВД. Ну, тогда бы они, вот я вот этого не понимаю, тогда вы определите, но если вы его не отпускаете, пусть он сидит в спецприем, чего вы мотаетесь туда-сюда, вот это полная фигня. Жесть, конечно. Вот напоминаю, что в Екатеринбурге 7 октября в 16 часов на площади труда пикет от Навального и прогулка от артподготовки. Да, спасибо. Так, ну, тут интересное такое сообщение. Ну, во-первых, сейчас видео очень много прислали. Завтра мы, я думаю, покажем с фейерверками, с поздравлениями. Все-таки осталось месяц, народ ликует. То есть, вот потрясающая ситуация. Нам пишут там, мы пропали, любимое сейчас слово определенной категории граждан. Мы пропали. И народ-то в основном ликует, да. То есть никто не переживает, так единицы переживают за то, что революция, это же страшно. Народ хочет уже какого-то исхода и хочет его как можно быстрее. И я думаю, что вообще это будет, наверное, какого-то революция праздника. То есть народ просто выйдет на праздник, скажет, блин, все, революция, мы празднуем. И сегодня, вот пазли, я так понимаю, с днем рождения Путина, Стаса Белковского поздравили, пришли к нему с пилой, с болгаркой, то есть какие-то болгары. Как бы не видосик, помнишь, про болгарина, да? Его не все знают. Ну, как, ну я же рассказывал, баян это уже. Ну, когда учительница приходит в класс, новая учительница открывает журнал и начинает читать там Абрамов, там, Богомолов, Владимиров, там, Данил Григорьев, Данил там, и так далее, да, ведет про эту. И доходит до буквы «Х». И замолчала. И смотрит в класс. И тут мальчик тянет руку, говорит, Марья Ивановна, вы вот новый человек, вы не знаете, это там моя фамилия написана, она фамилия моя Хуев. Вот. Ну, это очень смешно в России. Мы вообще из Болгарии, я болгарин, поэтому это нормальная фамилия для болгарина. И там ничего смешного нет. Вы можете смело называть меня Хуевым. Я, ну, как бы, так и есть. И у нас там в Болгарии другие смешные фамилии. Там курица, например, фамилия очень смешная. Ну и там что-то рассказывает, и все. А ты закончил? Да? Ну садись, болгарин, хуй. Вот. Таких болгаринных хуев. Пришли к Станиславу. Да? Причем я так понимаю, что он где-то всю ночь зависал, пришел, а тут они, опа, с болгаркой, причем на плече. Ну, он утверждает, что недолго. Обыскивали всего 3 часа, он встретил их во всеоружии, потому что успел с утра постричься. Это, кстати, очень важный момент, чтобы никак это... Вот. И разные... Миша, завис. А? Что, отвисло, нет? Отвисло. Все. Вот. Значит, и потрясающая, значит, ситуация. Сейчас выясняют, почему. Пришли, обыскивали. Ну, говорят, что это связано с финансированием там Ходорковского и с какими-то другими делами. На самом деле, к нему конкретно по-другому вопрос пришли. Все... мысли людей относительно, почему произошло это с Белковским, неправильно, если они не идут вокруг одного. Недавно Белковский заявил, что он будет кандидатом, ну, посевался, конечно, на президентство. Но, с другой стороны, понятно, что если Белковский кандидат в президент, это достаточно интересная фигура, потому что под эту фигуру уже можно работать. И хорошо работать, понимаешь. И если... То есть есть возможность погнать очень серьезную волну. И любая фигура, даже любая, не то что Белковского, совершенно несерьезная, сразу же подвергается атаке, как только заявляет о том, что будет президент. Навальный всего сразу наезд. Пиунова сразу наезд. Я помню. Демушкин тоже. Да, Демушкин, Мальцев, да, там, да, как Гробовой, помните? Да. Вот сколько он там не оживлял кого, ну ничего с ним никто не делал, пока он не заявил, что будет президентом. Все, тут же он уехал и сел в тюрьму. Это сразу, представляете, потому что настолько вот это место, что ли, и гонка, вот это приватизировано, это является частным предприятием господина Путина, куда он иногда кого-то допускает. И вчера же он сказал, помнишь, что я еще не решил, там, с кем буду конкурировать на выборах. Это он решает, с кем будет конкурировать на выборах. Ну вот он Стаса не видит в таком, значит, виде своего конкурента. Потрясающая ситуация, еще обыскали всю открытую Россию, причем по делам Ходорковского, и многие заметили, что странно, в основном обыскивали молодежь, то есть тех, кто ходил в школу, когда все дела вот эти у Ходорковского были. Они были школьниками некоторых начальных классов, а сейчас их обыскивают, потому что они могут какие-то иметь... скрытые, да, там вещи, улики по этому делу, какие-то у них хранятся, у этих школьников. Представляешь, это, ну, шито белыми нитками, я понимаю, что это ко дню рождения Путина делается, это делается перед 5 ноября, перед революцией. Но правильно они делают, надо побольше разгонять вот эту всю волну, гнать. Они думают, что таким образом они запугают, они таким образом, наоборот, всех подхлёстывают. У нас немножко свежая информация по поводу Волкова, что его теперь обвиняют в организации еще не состоявшихся акций протеста 7 числа. Не, ну это понятно, тут можно было даже не думать, что, конечно, он из тюрьмы прям все организовал сразу же незамедлительно. А Навального чего ж тогда не обвиняют? Ну, еще он на очереди. И в данный момент уже его везут в Преображенский суд, хотя до этого собирались оставить ВВД на ночь. Не, ну, с другой стороны, хоть понятно, что ВВД на ночь гораздо хуже. Так уж между нами. Конечно. Да, я понимаю, если мы говорили бы о правосудии, тогда это, да, там вот они повезли в отдел, потому что там они что-то там не смогли сделать и так далее. А здесь нет никакого правосудия, они могли бы его не возить в суд, сразу повезти в тюрьму и так далее. Поэтому тут, в общем-то, идет разговор о том, где лучше, где, так сказать, спать не так жестко и... Может быть, не так холодно, не так краской воняет, ну и так далее. То есть уже о бытовых условиях, вы видите, мы уже не говорим о правосудии, мы говорим только о бытовых условиях в местах содержания. Все. Так что такие вот дела. А тут еще соратники нас просят сказать по поводу митинга в Пензе, который пройдет в 4 часа в сквере Дзержинского. Это же Гайд-парк, рядом с ЖД вокзалом. Пенза, это когда он пройдет? В 7-го? Да, я думаю, 7-го, конечно, 7-го. Так, вот источник сообщил о ликвидации 2 боевиков в Дагестане. Такая чушь. Вот, представляете, раньше я, чтобы понять, чушь или не чушь, смотрел фотографии. А сейчас я даже фотографии не смотрел. Вот я вам просто зачитаю официальную версию значит, спецслужб и силовиков. В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий в рамках действующего режима КТО в лес населенного пункта Качалай сотрудниками правоохранительных органов была остановлена машина для проверки документов. Находящиеся в ней лица открыли стрельбу. Ответным огнем двое боевиков были ликвидированы. То есть, вот вопрос силовикам. А что боевики-то не умеют стрелять? Или силовики не умеют врать? Постоянно они ликвидируют кого-то ответным огнем. Вот особенно кого на машинах убили. Да? И ни одной потери среди них. Ну, хотя бы кого-то там царапнул для приличия. Никого не царапает, да, зато перебили ответным огнем кучу народа. Странная очень ситуация. Ну, она-то для меня абсолютно понятна, что это просто людей уничтожают и все. То есть, что называется, без объявления войны. У них вполне, пускай и оружия не было. А вот у них было при себе самодельное взрывное устройство, там что-то еще. Флаг, наверное, гил еще при себе был. Там еще визитка Ярош. Двое неизвестных устроили стрельбу в банке на северо-востоке Москвы. Но это уже такая классическая ситуация. Обратите внимание, мы говорили, что ближе к революции начнутся совершенно невообразимые вещи, которые ну, в обычный период происходят. Там, одна такая вещь в год, а сейчас по несколько в день. Я зачитываю. В Москве расстреляли бизнесмена. Ну, то есть давно бизнесменов не стреляли, а сейчас опять пошла волна отстрела бизнесменов, потому что ну, пытаются как-то решить финансовый вопрос. И вот другая история, которая очень похожа на предыдущую. Страдающий шизофренией житель Татарстана съел односельчанина. Так что вот 53-летнего мужчину взял и убил и съел, что называется, табуреткой убил и потом утверждает, что съел. Я вот да. По поводу звонка сейчас, который произошел, я вас хочу попросить какие-нибудь, что называется, пруфы, доказательства, то есть видео, какие-то высказывания, присылайте на почту www.malcef64@gmail.com. О чем речь идет или не надо в эфире? Я заинтригован. Стадион чемпионата мира 2018 года горит в Нижнем Новгороде. Это вот пишут сейчас. Горит стадион, который к чемпионату мира 2018. Не, ну я так понимаю, что люди не успевают подготовить. Ну а чтобы было, почему они не успели, чтобы не садиться. Ну сгорел. Вот. Бывает вот такое дело. И человек погибли в пожаре на заводе «Лукойл» под Нижним Новгородом. Да, это тоже. Мы говорили о том, что нефть добывающая, перерабатывающая и так далее. Все, что связано с энергетикой, все, что связано с топливом. И все эти фирмы не хотят никаких денег выносить на затраты, нести на ремонт, на поддержание в нормальном состоянии системы. Поэтому все рушится. Вот нам уже соратники стали присылать свои координаты, где будут проходить акции поздравления Вове в Тольятти, это будет в промзоне у железнодорожного вокзала, разрешили подальше от людей. То есть это согласованная акция. Вот, а в Соликамске будет около памятника репрессированным. Хорошо. Впервые самолет Ваймарского флота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, и все было ничего, если бы не Ан-32. Мы только говорили про Ан-12, до этого тоже там Ан-28 Алма-Ате. Волна такая идет не только авиационных аварий, но конкретно самолет Фантонова аварий. И, в общем-то, похожих типов самолет. Ну, в любом случае, все Антоновы похожи. Поэтому, я говорю, уже вчера сказал, что опасайтесь, пока не кончится эта волна. Мне почту Мальцева отказали, что значит. И если в таком плане почту Мальцева отказали, то значит передали по наследству, да, почту Мальцева. Ну, отказала мне бабушка там что-то там туда-сюда. Ну, примерно я думаю, это же. Да, да, да. В Саратове площадь Чернышевского, а в Волгограде площадь Ленина там собирается. То есть не площадь, а памятник Чернышевского, извините. В Саудовской Аравии впервые погибла женщина-водитель. Только допустили женщину за руль, сразу чуть минус одна женщина в Саудовской Аравии. Ну, так оно и будет, но это не значит, что по этой причине нельзя женщину давать рулить. Да? Вот. Вот такие дела. И король Саудовской Аравии вчера прилетел в Москву. Все началось сразу с казуса, конечно же. То есть вот вышел король на эскалатор, вот на такой эскалатор. И вот до этого места он дошел, дальше эскалатор, ну чуть дальше он прошел, вторым тут идет. И эскалатор встал. Вот. И он уже там своим ходом пошел. А так как эскалатор не может доходить до пола, я, кстати, не понимаю, почему не сделают. Это же элементарно, нужно просто из двух половинок его сделать. То есть вторая более наклонная, то есть более пологая. И все. А это вот он подъезжает на такую вот площадочку, а площадочка опускается, и он уже тогда выходит. Ну, потому что у эскалатора должна лента же куда-то заворачиваться, поэтому нужно место. Ну, в общем, сломался эскалатор. Тут было много разных версий, и тут же сказали российские СМИ, как это правда, неправда, я не знаю, что этот эскалатор король привез с собой. С собой привез, а так как он с собой возит два лифта, и это, в общем-то, общеизвестно, но можно на это закосить. Я вам даже один лифт покажу. Вот на пляже Гольд-Жуан, там, где Наполеон высадился, да, вот такой лифт. Но, видите, он что-то не похож на лифт, который там. А на что же похож этот эскалатор? А похож он на брежневский эскалатор. Я не утверждаю, что это он и есть, но я видел фотографии, и я слышал разговоры на эту тему. Он именно так и был сделан. И почему его не использовали? Потому что Леня посмотрел, сказал, что охренели, что ли? То есть до низа доехать нельзя. До низа доехать нельзя, понимаешь? То есть, если там прыгать, надо как горный олень. Или вот на такую же площадку, и тогда ощущение такое, что, ну, в общем, какая-то похоронная процессия, да? И поэтому это дело забраковали. Тот этот трап или не тот, я не знаю. То есть, я не могу утверждать, что это тот. Вот российские СМИ утверждают, что саудиты с собой привезли, они берут с собой обычно 450 тонн багажа, и когда весной король Саудовской Аравии ездил по... Кстати, Леня Брежнева трап именно во Внуково хранится, потому что это правительственный аэропорт был, именно во Внуково. То есть вполне я отпускаю, что это он и был, и сломался, а теперь начинают стрелки отводить, что да это вообще не мы не при делах. Вот. Когда весной он ездил, значит, король Саудовской Аравии, то он объехал какие-то там немыслимые, в общем-то, страны на немыслимом количестве всего. Вот в Индонезию прилетал он на 36 самолетах. Да, представляешь, потом поехал дальше, но уже на меньшем количестве самолетов. Там в Токио на 10 самолетах, был в Брунее, в Китае. Он съедал тонну, да? Мальдив. Не, а там толпа целая едет. И сейчас приехала толпа, они разместились во всех гостиницах. Кстати, и в той гостинице, где мы Новый год отмечали, где ленинский номер был. Кто-то, наверное, из саудитов живет в ленинском номере. И той гостинице, где мы обычно машину в подвале ставили, когда... В гостинице, в унитазе, в бачок не лазите, там лежит пистолет. Значит, рядом, который напротив Госдумы, гостиница, как она называется, через Тверскую, где мы в подвал все время ставили машину. Национальный. Это не национально. Вот, и там, где в подвал. Там как раз Воробьев свадьбу свою проводил. Да, да, да. Да, вот там, я помню, зашли мы на крышу как-то, это было года 3 назад, и попросили чаю. Когда принесли чай, я уже понял, что, наверное, он будет стоить дорого. Но мы попили чай, больше ничего, естественно, не заказывали, потому что я уже понял, что там будет вообще атака. И нам принесли счет за чай. Как ты думаешь, вот сколько в этой гостинице, где Воробьев свадьбу отпраздновал полномасштабную, я имею в виду губернатора области московской, да, и где сейчас саудиты живут. Сколько там чай стоил? А? Ну, 100 рублей 200. Ага. Ты шутишь, что 3800 рублей он стоил 3 года назад. 3800 рублей чай в чайнике обычный, понимаешь, помой. Поэтому я, честно говоря, вот когда сказали, что Воробьев там свадьбу отмечает, я понимаю, что они, конечно, с жиру бесятся, охерели совсем просто. Но вот видите, это под силу только королям Саудовской Аравии и губернаторам путинским, сатрапам. Под силу такие цены. Больше никому не под силу. Так что это не метрополит. Как он? Напротив, вот Госдума, а через дорогу прямо... Виктор Радхаят. А? Нет. Ладно. Пишут, что из Ставрополя, говорят, за землю отбирают у собственников. Да, и не только в Ставрополе, в Крыму и везде. Такая новость у тебя есть? Нет. Нету. Ну вот я хотел сказать, что вот, а вы что хотели? Как бы у нас это общепринятый факт, я не знаю, почему вас это удивляет. Так что такие вот происходят вещи. И вопрос интересный. То есть король Саудовской Аравии, ну понятно, мы посмотрим, мы знаем, чем он сегодня занимался, там встречался с Путиным, но он будет здесь еще два дня. Что он будет делать два дня? На выставку пойдет, связанную там с топливом и энергетикой, человек, который не может с самолета спуститься. То есть человек, который явно очень тяжело болен. У него был инсульт, у него очень тяжелое состояние. Зачем он приперся в Россию? Какие вопросы здесь он решает, те, которые он не может поручить своим помощникам? Тем более, что у него болезнь Альцгеймера и на фоне этого деменция. Ну, это же видно, он улыбчивый, хороший такой, улыбается с этим вместе с, как его, с Рогозиным. Кстати, вот мне очень понравилась фотка вот такого плана, вот так. Как тоже чуть-чуть такое. А, не, ну это что-то их разделили. Вот так, вот она такая фотка, а их вместе надо было. Вот она такая, такие жопы, ну, знаешь, мне показалось, что это очень похоже. Вот. И, то есть, понятно, что никакие вопросы он решать не может, но его зачем-то привезли. И вот мы посмотрим на эти два дня, чем они будут заниматься, чтобы понять, зачем его привезли. Россия и Саудовская Аравия подписали 14 документов. Ну, ты же понимаешь, что он не подписывает никакие договора. И что достаточно людей, которые реально, ну, номинальная фигура. Ну, старый человек, ну, вот привозили его там, Японию показывали, привозили Индонезию показывали. В Гольджуане он там на лифте, на пляж, может быть, раз спустился. А может, и ни разу не спускался, да? Вопрос вот. Зачем его привезли? В чате пишут, что вопросы по Сирии решают. С ним? Ну, если у него Альцгеймер, какие вопросы по Сирии? Там мультики можно показать, что-то еще. Какие можно вопросы решить по Сирии? Да, как, помните, когда у Рейгана болезнь Альцгеймера была, и пришел госсекретарь, и он жене говорит, я, говорит, знаю, что я его знаю. Ну, кто это такой? Понимаешь? Ну, это он уже был, не был президентом, но я просто объясняю, что... Сознание пропадает, да? Да, конечно, ну и память, и все такое прочее, и поэтому, не знаю, мне кажется, эти два дня могут это показать, что и это связано как-то с его здоровьем. Я понимаю, что в России совершенно отсутствует медицина напрочь, привезти сюда, лечить человека, это убить. Но в России есть одна вещь, которую практически нет нигде. В другом мире, то есть на самых поздних стадиях онкологии в России используют обычные ядерные реакторы, то есть человека в рабочую зону засовывают ядерного реактора, и это обеспечивает продолжение жизни еще на полгода. Но, естественно, человек получает такую дозу, что нам не горюй. По этой причине, конечно, вот сделан центр протонной терапии. Сейчас, я не знаю, закончили они его или нет, в Обнинске, центр ядерной медицины. То есть, вот по причине того, что там есть реактор, можно к нему кого-то подкатить, да, подкатить его, как там долбанет, и все. Я не знаю, так это или нет, но вот другого объяснения, зачем сюда притащили короля Саудовской Аравии, у меня нет никакого вообще. То есть, да. Вы тут в чате озвучили вопрос, который звучал уже неоднократно и на стримах, и в всевозможных чат-конференциях. Я его озвучу, но вот, Вячеслав, новости нужны были, чтобы народ пробудить. Но теперь уже есть народ, пора его готовить. А то как с Гапоном получится, постреляют нас всех, ни за что пропадем. Вот я считаю, что те, кто давно смотрит, уже давно-давно готовы и знают, что делать. Все знают, что делать. Ну, не волнуйтесь. А тот, кто сейчас только... Да, наша задача, чтобы правоохранители не знали, что мы будем делать. Вот так, чтобы они раньше времени не пересажали людей раз, и чтобы они не были готовы. Они же не слушают систему. И они не понимают, о чем идет речь. Поэтому они хватают наш ответ. Ну ты там скажи, а что будет-то? Они же не знают. Да, сбивайтесь и общайтесь с теми, кто вам внушает доверие и уважение. И не надо задавать много лишних вопросов, потому что те, кто знает, тот знает. И знает, как действовать и что делать. Поэтому не сомневайтесь, никто не пропадет. Все пишет, будет. Мальцев, ты не прав насчет онкологии. Да я и не говорю, что я прав. Я высказываю версию. Ну что вы, я что, этот провидец. Ну просто для меня абсолютно непонятна вот эта ситуация. Поэтому я и высказываюсь. Россия планирует продать Саудовской Аравии комплексы С-400 на 3 миллиарда долларов. Это очень хорошо, но вот Саудовская Аравия планирует купить эти комплексы или нет? Я понимаю, что Россия планирует на сколько хочешь продать, на 3 миллиарда, на 60 миллиардов. Да. И вот интересная тоже тема. Российские ученые составят карту Вселенной. Это вчера праздновали запуск, очередную годовщину запуска, юбилей фактически, да, искусственного спутника, первого искусственного спутника Земли. И что можно сказать, да, ну про космос. Космос в жопе. Ну Медведев там говорит, я сейчас прям возьму и скажу вам, Медведев, Россия никогда не уступит статус ведущей космической державы. Кому не уступит? Она в жопе, Дима, в жопе России как космическая держава. Сейчас Маск космическая держава. Вот космическая держава. Илон Маск. Понимаешь? Вы построили ангар в Байконуре, наверное, не Байконуре, а на космодроме Восточном, в который ракета подлиннее не вошла. Какой космос, о чем вы? Вот. И самое смешное, что в СИЗО-1 прошел классный час, приуроченный к юбилею запуска первого искусственного спутника. Напоминаю, СИЗО-1 – это следственный изолятор номер один. Выглядит этот час вот так. Вот. Ну, то есть это просто жесть. Где тут? Вот так это выглядит. Вот видите, за решеткой сидят какие-то несовершеннолетние, а им там причесывают про самый лучший космос всех времен и народов, и они что-то там спутник рисуют. Это же просто жесть какая-то, просто жесть. Причем, я говорю, вот почему заявлено о картах, что карта Вселенной, ну какая нахрен карта Вселенной, да? Ну, почему? Потому что тот, кто это писал про карту Вселенной, это вот как в день радио, что-то надо родить, это какие-то креативщики, они сразу же, они, наверное, моего возраста, а может быть даже и постарше эти креативщики, Путин, все креативщики стариканы, и поэтому они сразу вспоминают заправленные планшеты, космические карты, и кто ему, ну точнее, последний раз маршрут, да? Давайте-ка, ребята, два варианта, первый был закурим перед стартом, а потом его зарезали. Я помню еще, когда пели закурим перед стартом, а потом зарезали, потому что борьба с курением и с поемкой перед стартом у нас еще в запасе 14 минут. То есть вот это понимание космоса, то есть космические карты, планшеты, штурман какой-то, блин, просто кошмар. Представляешь, это вот великая космическая держава, которая будет делать карту Вселенной. Ну когда Патник спрашивает, а что не летает? А как карты нет? Сейчас, блядь, карту сделают и сразу же полетят. Без карты-то куда? Никак не полетишь. А как по карте? Марс слева, Юпитер справа. Держим мы Сатурн. Это, блин, вообще просто жесть. Причем я говорю, совершенно вот непонятно, чего они там курят. Я говорю, за это вот надо просто расстреливать. Потому что Единая Россия на своем, значит, в Твиттере написала, я вот не шучу, 60 лет назад мы запустили первый в мире искусственный спутник Земли. Официальный сайт Единой России. Бедолаги. В общем, Единая Россия, оказывается, 60 лет назад запустила. Поэтому, ну, курят они одно и то же похоже. Я как-то был в психиатрической больнице, видел там Наполеона. Вот, знаете, оттуда похоже. Так вот. Причиной брака, это вот после всех этих празднований насчет полета спутника, причиной брака двигателей для ракет «Протон» стал больничный воронежский кладовщица. То есть она сидела и поручили, и она что-то там отбраковывала. А потом она заболела и не успела работу закончить. Представляешь, и все. Представляешь, а если еще так она не отбраковала, да еще тут карты нет, вообще, кошмар, куда лететь? Ой, Господи. Бывший боксер, депутат Государственной Думы России Николай Валуев заявил, что вместо повышения пенсии россиянам в стране необходимо проводить подготовку к чемпионату мира по футболу и Олимпиаде. Не, ну я понимаю, что его там били по голове, когда он занимался боксом. Но ведь так бошку не отобьешь, вот сколько ты боксом не занимался. Это вот надо, я опять же говорю про ту хорошую, которую они курят или нюхают, что надо ее просто запрещать. Вот такая мне нравится, вот такая вот, это, твит такой был опубликован, очень-очень хороший. Я так понимаю, что он родился из слов Валуева о том, что ну съели бы эти пенсии и все. Понимаешь, вот Валуев так говорит, и тут вот бабушка говорит, ну проела бы я эту пенсию. И сидит, бабушка такое лицо хорошее, глаза такие доверчивые, сидит тогда с котиком рядом с какой-то разрушенной печкой. Ощущение, вот если это сказали, что это сделано в 43-м году, немцы ушли, да, ну вот подумали, плитку бы, наверное, получше бабушки там слабали, какие-то солдаты-инвалиды, которые с войны вернулись, да. А я тебе скажу, что в 34-м, потому что в 43-м она была бы поддельная. Ну да, да, да. То есть так вот, сейчас я, о господи, проела бы бабушка пенсию, и все. А так бабушка рада, что была Олимпиада, а еще рада, что будет чемпионат мира, а ведь не будет, потому что все сгорает, разваливается и так далее. И мы уже говорили вчера, что все вот эти Яковлевичи, если бы они жили за счет старух здесь, вот в этих домах собеса вопросов нет, это плохо, это страшно, но это не то. Они живут за счет этих старух в Майами, понимаешь? Вся вот эта вот шушера, понимаешь? А Валуев нам рассказывает, как надо жить, значит, что нужно Олимпиады делать, а все остальное, в общем, может подождать. Может все остальное. Бабушки могут подождать. Компания IT-сервис, связываемая с Кириллом Шамаловым, мужем предполагаемой дочери президента Путина, Екатерины Тихоновой, получила контракт от МВД на закупку планшетных компьютеров на сумму почти 850 миллионов рублей. Это ерунда, я думаю, это так на семечки, на эти, для Екатерины Тихоновой, на какие-то там, помаду, да. Потому что там, конечно, не такие суммы проходят, и проходят они отовсюду. А вот начальник полиции Москвы ушел на пенсию. Причем он как тот функт, который при всех режимах сидел, да, он при всех режимах служил. И, собственно, ему 64 года, он мог уйти в 60, а мог годок подождать и уйти в 65. Но он выбрал, и говорят, его уволили. Я не думаю, что его уволили. Кто будет уволять накануне таких событий? Тем более начальник полиции. Зачем? Я думаю, что он сам сказал, ребят, я старый. И знаешь, почему он так сказал? Потому что он вспоминал, как он командовал бунтарским подразделением, которое попало под раздачу в 93-м году, защитники Белого дома, так им навинтили. Мам, не горе. И он, наверное, это очень сильно помнил. У него, наверное, там остался определенный комплекс. И он, наверное, не хочет больше. Скажет, ну я нафиг. Чего, все, я отработал 64 года. А вы там как-то уж без меня. Поэтому это очень хороший показатель. Очень серьезный показатель. То есть масса людей, которые мы обращаемся как раз к ним, которые уже, так сказать, доработали. И если вы понимаете, что не в состоянии будете принять сторону народа, просто уходите все. Болейте, берите больничный, не выходите на работу. Но вы понимаете, если вы такой вопрос перед собой поставили, я вам честно скажу, вы уже с нами, вы уже наши. Поэтому нам, конечно, интереснее вы будете не на больничном. Да, и по поводу иллюстрации и дальнейших действия по отношению к тем, кто не уйдет. Ну, то есть, а вот как раз к тем, кто таким образом уходит в отставку, это явно дает человеку очень большой плюс на будущее в новой стране. Вот двухлетний ребенок задолжал Пермскому фонду капитального ремонта 10 тысяч рублей. Представляешь? То есть, как в том анекдоте старом пошлом, я помню, в детстве очень нам нравилось. Мы так ржали там, в первом классе, когда мужика прихватил кишечник, он увидел коляску, туда нагадил, а потом туда положили ребенка, а потом в газете прочитали, что младенец насрал больше своего веса. Вот приблизительно здесь та же самая ситуация. 10 тысяч. 2 года ребенку 10 тысяч должен. Это вот к вопросу о Саудовской Аравии. А в Саудовской Аравии как? А в Саудовской Аравии и в Арабских Эмиратах наоборот начисляют. То есть 2 года прожил, начислили. Потом еще 2 еще начислили и так далее. К 18-летию, к совершеннолетию у человека есть определенная сумма, доля от национальных богатств. Только за то, что он здесь родился и живет, и все. А здесь вот видишь, тоже есть за то, что ты родился, долг. Долг. Это на капремонт только, а еще на все остальное сколько не раскидали. За утилизацию обуви. Сегодня спроси с этой девочкой. Сказал, ты 2 года прожила, ты сколько обувки ты истаскала, да? Этих минеток всяких и так далее. Так что... В Москве был поставлен рекорд в центре Москвы, зарегистрировали в гостинице в центре Москвы, зарегистрировали 67 тысяч мигрантов из Азии. Ну, нормально, 67, в общем, немного. Если каждой гостинице по 67, то как раз и будет. Где остальные зарегистрированы? Когда нас спрашивают, ребята, а вот вы там к мигрантам как-то будете относиться не так. Вот-вот не так. У нас все будет четко, учет и контроль. Никаких не будет там таких вещей 100%. Никто не посмеет так себя повести. Такие вот дела. Переодевшийся бомжа миллионер Александр Росляков 5 дней провел в городе Владимир без жилья и денег, скитаясь по добрым людям, игра с переодеванием принесла неожиданные плоды. Да, он там что-то осчастливил всех и потратил 23 миллиона рублей, представляешь, на благотворительность, пока бомжевал. Ну, человек так развлекается. Я думаю, что ему было бы, такого рода людям было бы гораздо интереснее развлечься путем революции. Они могли бы переодеться 7-го сейчас числа революционеров, например. Для этого совершенно не обязательно тратить 23 миллиона. Хотя можно что-то употребить на ревкой, на какую-то сумму. Но я думаю, что если бы они пошли вместе с нами... А я знаю одного такого человека, который даже в 2012 году, в 2011-2012 купил себе одежду теплую специально, чтобы ходить на митинги, хотя он является долларовым миллионером, я думаю, что и более чем миллионером. Сам это все заработал, построил свою собственную империю, которая монополистом является в России. Так потрясает, да, и при этом ненавидит Путина, и при этом не работает с ними. Представляешь, вот тоже бывает исключение из правил. Медведев заявил, что урожай 2017 года может стать рекордным за всю историю России. Спросите Мальцева про красную каббалистскую нить. А почему это каббалистская нить? Это из храма, как бы люди мне, близкие люди, повесили оберег из храма, в котором мы все вместе были, вон Андрюша подтвердит, православный храм в одной из балканских стран. Я не назову этого храма, ну, по определенным причинам. Да? Но это рядом с нашим домом был очень красивый храм. Туда мы зашли, там поставили свечки. Там все как-то по-другому. Свечки отдельно от храма ставятся. Да? То есть не в самой церкви они ставятся, а на улице специальное такое место. Бесплатно, наверное, да? Не, ну мы заплатили, конечно. Такие вот, поэтому это никакой каббалистики не имеет отношения. Если кто-то был на Балканах, то понимает, что там как бы это практикуют. Князь Святослав спрашивает Мальцев, вы боитесь русских националистов, антисемитов? Они собираются обуздать революцию и убить вас. Ну, ради бога. Посмотрим. Очень хорошо. Наконец-то евреи не будут говорить, что Мальцев там злодей, русский националист и из рода антисемитов. Да? Там уже взрыв мозга, то ли Мальцев антисемит, то ли семит просто. Да, обуздать революцию они. Ну, тогда пусть сразу просто идут, и у Путина отсосут все хором. Встанут, знаете. Да, и жопу не забудьте помазать. Да, строим, встанут и так куда, к Путину. Говорит, мы пришли сосать. Так они должны сказать, что же они. Круто их из себя дают-то, что они. Я знаю много националистов, которые ненавидят Путина. И которые нормально относятся к евреям. Или ненормально относятся к евреям. И по-всякому они относятся ко всем. Но русским националистом может быть только тот, кто ненавидит Путина. Потому что Путин уничтожает русский народ. И это совершенно очевидно. Если возьмете списки русских людей, да, то есть численность русских людей, то даже официально они не досчитались 2 миллиона 200 тысяч. В то время как сюда заехал 30 с лишним миллионов. Так что вы мне тут что причесываете про русских националистов? Мы это все знаем. Медведев заявил, что урожай 2017 года может стать рекордным за всю историю России. Вот этого я не понимаю. То есть прикольный такой момент, да, то есть был неурожай. Все это время рассказывали про неурожай, потом говорят, а даже больше, чем в прошлом году. Это вот интересно, вы нас проконсультируете, кто знает. Тот, кто имеет реальную информацию о том, что происходит, свяжитесь с нами, закиньте, пожалуйста. И если кто не понял, вот тут мне пишут, я не обращался к русским националистам. Я обращался к тем сукам, которые вот сейчас в чате себя называют русскими националистами, но ими не являются. Это путинские хренососы, хлебососы, так их назовем, понимаете? Они не являются никакими русскими националистами, ибо русский националист не может не может не говорить о уничтожении власти Путина и о революции в России. Любой, кто хочет спасти русский народ, должен говорить о революции, больше ни о чем. Я думаю, что можно по урожаю позвонить Мельниченко, который Василий, да? Да. Я думаю, что он в курсе. И вот на выставке в Москве Дима Медведев был, увидел он губернатора Саратовского, говорит, так понравился саратовский хлеб, так он хвалил саратовский хлеб, хороший, говорит, Саратовской области хлеб. Вот я не знаю, где ел Медведев хлеб и какой хлеб он ел. Я всю жизнь прожил в Саратовской области, да? И последний раз хороший хлеб я ел там в 90-е годы, когда еще продолжал. Не, вообще Советский Союз умер, и вот умерли нормальные как бы хлеба, да, вот такой вот хлеб, саратовский калач, вот так он выглядел, стоил 56 копеек, если на него кто-то садился, а потом вставал, то хлеб поднимался и возвращался вот в норму, это был очень вкусный хлеб, такого хлеба я лет 25 уже как не ел, я вполне допускаю, что такой хлеб сделали специально для Медведева, но я могу сказать, что тот хлеб, которым кормят в Саратове народ, это говно, и таким хлебом, которые стоил 56 копеек, не будут кормить. Знаешь почему? Потому что он из твердых и сильных сортов сделан. Хлеб, да, из таких там макароны делают. Вот. И этот хлеб сейчас будет стоить, я не знаю сколько, 500 рублей, как минимум. 560 рублей будет стоить такой хлеб. Как минимум, понимаешь? Поэтому его никто не будет покупать, люди бедные. А поэтому всякие кладут добавки туда, говёные, да? И вот этот хлеб мы едим, а через, если ты его не успел съесть за два дня, на третий день он весь покрывается плесенью. Причем как снаружи, так и изнутри. И вот что меня удивляло. Ну, хлеб раньше мог заплеснить там как-то в каких-то плохих условиях, да, если не было хлебницы, да, где он там проветривался и просто тупо засыхал. А сейчас он везде просто сразу же покрывается плесенью. И эту плесень мы едим, и это вовсе не такая благородная плесень французских сыров. Да? То есть можно сыграть в ящик совершенно спокойно. Очень многие уже врачи писали относительно хлебной плесени в России, что это очень опасная вещь. Вот нам тут в чате пишет Немо Народ. У него очень серьезные намерения, у него много вопросов. Немо, пишите, пожалуйста, в почту Вячеслава Мальцева, официальную www.mальцев64@gmail.com. И все вопросы можете задать непосредственно. Мы постараемся на все ответить. Криптовалюту в России не легализуют, но создадут новый ответ биткоину. Вот это и требовалось доказать. То есть они не собираются связываться с биткоинами, с другими криптовалютами. Они их собираются делать свою. То есть им нужны свои электронные деньги, чтобы получать прибыль. То есть они там разобрались, они же умняшки. Умняшка говорит, а что, давайте сами, у нас какая мощь, сейчас мы весь мир тут обуем, главная криптовалюта будет наша. Путинки будут, как путькоины. Ай, Минкультуры предложила ввести процент со сборов вместо 5 миллионов за прокатное удостоверение. То есть им пофигу. Сейчас предлагают все, что может принести денег. То есть всем сказали, денег нет вообще. На перебой предлагайте, еще можно сделать деньги. Говорит, вот давайте прокатное удостоверение. Но они там что-то выпендрились по 5 миллионов. Говорит, да никто не будет платить. Ну давайте будем собирать там дополнительно с этих, с тех, за утилизацию фильмов, за утилизацию обуви, за что хочешь. Вот такие дела. Потом, опа. Сенатор предложил ограничить рекламу гомеопатии. Ну а что ж, можно за рекламу гомеопатии отдельная плата, тоже мне деньги. А ЛДПР предложили разрешить избираться президентом России с 25 лет. То есть, ну, ожидают, наверное, что у Путина кто-то подрастет и сразу может заменить его после 18-го срока. Да? Милонов предложил расстреливать наркоманов. Он сказал, это просто, ну, то есть, это здравствуй, Фрейд. При мне косяки курили, я не стал курить косяк, потому что это писька дьявола. В башке, у нее в башке писька дьявола. Причем она в одно ухо у нее зашла, а в другое вышла. Милон, вот то, что ты тащишь в рот, вот это как раз есть писька. Косяк это косяк. Представляешь, какой жесткий чувак вообще просто. Причем я всем напоминаю, что предложение расстреливать наркоманов без суда и следствия. Ну, как минимум, это экстремизм. Да? Но Милонова никто ни с каких экстремизмов не подтягивает. Ни Поклонского, ни Милонова. а зато подтягивает людей, которые вообще говорят то, что в принципе не является экстремизмом. Вот у нас парадокс. Вот этот экстремизм его не трогают. Человек говорит какие-то лозунги, ну там Путина в отставку, и его подтягивают за экстремизм. То есть за то, что на самом деле не является экстремизмом. В Госдуме предложили судить понятие оскорбления чувств верующих. Да, ну вот как бы когда будет тут порядок, да, на русской земле, когда вот не будет вообще никакого ни узкого, ни расширительного толкования оскорбления чувств верующих. Насрать не на чувства верующих. Им же насрать на мои чувства. Почему? И нет, на их чувства не насрать. Ну, оскорбил я их. Нет. Если они оскорбили, сидите в суд и доказывайте, что я вас оскорбил. Сначала пусть докажут, что они верующие. Да, ну не надо, пусть они доказывают в суде. Это что за фигня это вообще? Какие чувства могут быть у верующих отличные от других людей? У них что, шестое чувство есть у этих гребаных верующих, а? О чем вообще речь может быть? Или они себя более ущемленными считают, ну, по сравнению со всеми остальными? Нет, есть вещи, которые с точки зрения этической неправильны, да? Ну, но это же опять, это как вот народ против Ларри Флинта. Это все соотносится с культурой человека. Если он достаточно некультурный, чтобы там что-то нести такое, да, ну значит, что ж, ну такой вот он некультурный, так плохо его воспитали. Что ж за это его тюрьму сажать, за то, что его плохо воспитали? Ну, за это нельзя его в тюрьму. Но ему может пальцем пократься, говорит, вот посмотрите, какой негодяй, да. Правительство РФ одобрило законопроект о народном инспекторе. Это, то есть, чтобы стучали друг на друга, чтобы делали записи, стучали, а значит, суд будет это принимать во внимание. Я напоминаю, что во многих странах мира видеорегистраторы запрещены. В европейских странах, потому что это нарушает права граждан, не верующих, а всех граждан. Но я, кстати, не за это, я против, я считаю, должна быть полная открытость. Но вот, конечно, абсолютно против вот таких вещей. Какие-то там народные инспекторы. Как раньше, юный друг Дзержинского, да, там юный друг милиции, юный Дзержинец был. Наташа Коршарова нам пишет, вы же сами верующие. Да, и меня, например, если кто-то пытается оскорбить, но я уж там как-то с ним разберусь. Ну, да, ну человек пишет, я верующий, если кто-то оскорбит мою веру, я просто могу дать по лицу и все, закон тут ни к чему. Совершенно верно, совершенно, вот это настолько точно. Ну да, ну оскорбили, ответь. А при чем здесь государственная машина, которая наверняка будет это использовать не для того, чтобы решить вопросы конкретных верующих, вернее, наоборот, не конкретных верующих, а не граничного числа верующих, а конкретных Гундяевых и всей этой шоблы, да, вот, и для их чувства, чтобы не оскорблялись. Каким у них чувством? Они вообще верующие. Чувство к деньгам. Да. Владимир Путин уволил губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Ну, там и Орловской области уволил. В общем, он продолжает то же самое, потому что ему кажется, что поменяв сатрапов, он поменяется сам. В глазах народа он новый такой, они виноваты. Бояре виноваты, бояр он поменяет, и будет опять царь православный, царство инославное. Еще в башке, а. Севастополь массово занимает участки у собственников. Да, говорят, что 1800 исков уже, и вот говорят, что администрации уверены, что все эти участки собственники получили незаконно и должны вернуть. Ну, то есть, просто забирают землю тупо, так как там оформлялись документы Украиной, эти документы вот в этот период непонятный оформляются, то есть там реальных никаких документов нет, да? Ну, то есть, те, которые они могли бы признать как законными, то есть, люди, которые там покупали, продавали землю и получали ее откуда-то, могут остаться без всего. И вот в Крыму кризис констатировали жилищного строительства. А кто же там будет строить, если у тебя могут это завтра забрать? Сказать, слышь, а у тебя тут все незаконно, а ну-ка дай. Никто не будет строить, понятно, поэтому будет кризис. Российские подлодки атаковали позиции боевиков в Сирии. О, представляешь, да? Подводная лодка в степях Украины, а это будет подводная лодка в сирийской пустыне, да? Но им же надо показать, что они там вот фигачут, воюют. 10 ракет запустили с подводных лодок по боевикам ИГИЛ. И это называется «Мы за вас отомстим». И слезу такую. Ну, то есть Песков вот заявил, что нужны более убедительные доказательства, что захваченные в Сирии россияне. Ему более убедительные доказательства нужны. А знаешь, почему ему нужны более убедительные доказательства? Потому что ему не нужны доказательства. Вот я вам покажу сейчас. Опа. Господи, где он? Так. Опа, нет, это не то. А где оно? Заявление тут было. О, Господи. Вот. Это заявление такое нашел. Слава богу, у нас тут мелко, так я иногда не нахожу, так что вы меня простите. Это такое вот заявление. На ваше обращение захваченных сирийских россиян сообщаем, что Заболотный Роман Васильевич и Цукан Григорий Михайлович официально отказались от гражданства Российской Федерации в августе 2017 года. Все. То есть, какие вопросы? Никаких вопросов. Они якобы не граждане России. И вопросов никаких нет. Кто их, никто не обязан их искать, вызволять и все такое прочее. Помните, как это, спасти рядового Райана, да, это вот, вот, тут пишут, забыть рядового Райана. Очень-очень важно, представляете, то есть если сейчас начинать вызволять их, в любом случае не вызволишь нифига, там публично отрежут голову, будет это очень страшно, будет очень для имиджа путинского. А так, все это вообще не наши граждане, откуда они, мы вообще ничего не знаем. И тут интересный сразу же появился вот депутат такой, который с Ростова-на-Дону, депутат городской думы Анатолий Котляров, который заявил о том, что террористы казнили вот этого ростовского казака. Ну, то есть вопросов вроде как и нет. Померла, так померла, да? Как помнишь, она утонула, все. Ну, так вот спрашивают, слушай, там, Вова, а что ты там не выдергиваешь этих своих солдатиков? Он говорит, ну, во-первых, их уже казнили, а во-вторых, они не граждане России. Как я, что я буду вмешиваться? Все, вопросы сразу все отпали. То есть, именно для того, чтобы не предпринимать никаких действий, связанных с тем, чтобы их вытаскивать, тем более, что это, вы понимаете, что для того, чтобы их вытащить, нужно было делать. Ну, дивизию вводить целую. Нужно было вводить целую пехотную дивизию, потерять там пару полков, и тогда можно было рассчитывать, что их успеют вытащить, а может и не успеют, а может их и добьют. Поэтому для Вовы очень важно, чтобы про них забыли, как забыли про многих, кто воевал на Донбассе, но про них не забудут, и вы же понимаете, что это ИГИЛ, как с той стороны, да? То есть это такие очень серьезные пиарщики. И если бы они кого-то убили, они бы это уже показали миллион раз. А зачем его убивать? Он у них козырь, очень хороший козырь в руках. Они убьют их тогда, когда уже не будет больше ни одного пиар-повода, и когда нужен будет им какой-то яркий момент, вот тогда они убьют их. Понимаешь? Поэтому, конечно, они сейчас живы, никто их не убил, безусловно. И путинцы от них просто отказались, поэтому вот те, которые называют себя националистами и так далее, от вас, уроды, точно так же откажутся. От вас откажутся точно так же. Поэтому те люди, которые вот вместе с этими воевали там на Донбассе и так далее, имейте в виду, от вас тоже вот так же откажутся. Вы нафиг никому из них не нужны. Никто вас защищать не будет. Они прекрасно это понимают. Поэтому вашу голову так же, как вот, я не знаю, зачем мои бошки отрезают, да, потому что как это, как охотничьи трофеи там. На забор. Да, не на забор, а как вот там оленей головы и так далее. Там где-то в охотничьем домике вывешивают. Но уже казнены, слава пишут. Их уже казнили только не ИГИЛ, а народ. Я не знаю. Народ как раз таки интересуется. Да, кстати, если они попали не к ИГИЛу в руки, то их 100% тогда казнили, потому что ну, там гораздо быстрее расправа. Если в руках у ИГИЛа, это долго продолжается процедура. Но нам же чихляют, что они у ИГИЛа в руках. Поэтому вот мы как раз и посмотрим. Это будет очень хороший момент. Минобороны введет запрет на фото в интернете, по примеру, ФСБ. Да, ну я говорю, нам совершенно безразлично, что там, ну не безразлично, конечно, но не так важно, что происходит, важно, что путинцы отказались публично, и все должны понять, что в Кремле сидят малефики конченые, которые никого, даже своих, не будут защищать. Им пофиг. Они защищают только сами себя. И вот пишут, эти вояки умерли за дворцы Путина. Да, да. 10100 человек у нас в прямом эфире. Очень хорошо. Минобороны введет запрет на фото в интернете по примеру ФСБ. То есть теперь, если вас захватит ИГИЛ, то надо будет военным говорить. Нас нельзя фотографировать, нам Министерство обороны запретило. Так что... Нет, я прикалываюсь. Ну, запрет... Это информационный мир. И все эти запреты – это полная хрень. МИ призвал BBC не смешивать реальность с русофобией. Видишь, то есть... Что... Министерство в феврале открыло на своем сайте рубрику, посвященную фейковым новостям. Такие они довольны. Я могу МИДу сказать, я много фейковых новостей видел, слышал. И, в общем-то, понимаю кое-что в информационном мире. Я веду новости каждый день, кроме выходных дней. И ни разу не видел фейковую новость, которая по своей абсурдности, парадоксальности и жесткости превзошла современную новость из России. Нет такого фейка, как там, что хочешь, там куча людоедов, каждый день людоеды у нас появляются, да, там да, вообще просто жесть, дети отравленные пачками, утопшие в этом всем озере и так далее. Какие фейки могут сравниться министерство с вот реальными новостями из России? Никакой BBC вот посадит 1000 этих пиарщиков, креаторов, да, и они там будут выдумывать, и никогда они не выдумают того, что происходит здесь. Вот сегодня я называю новости, но же обоссаться, извиняюсь за выражение. Вот, я не знаю, это шутник какой-то, очень с черным юмором пишет этот чатик. Нужно Навального убить, как Немцова. Ну, это, видимо, он такие уже совершенно уже черные варианты предлагает. Да нет, я думаю, что это просто полнолуние делает, действует на сумасшедших. А у нас есть новость, что наши соратники в Москве восстановили мемориальную табличку на доме, где жил Борис Немцов. Даже есть фотка там. Интересно, вот такая пишут нам в чате. Вот. Вот, прочитай, пожалуйста, курс. Мышка, помоги. Вот это. Нахуй у тебя вертел? Нет, зачем? Зачем? Я тебе, да, я бы сам мог это прочитать. Я ж тебе дал. Ну ты молодец, а. Эх ты, артист, а. Эрдоган заявил, что турецкие войска войдут в Идлиб. Да, ну что ж, видишь, он говорит, российские войска будут снаружи, а турецкие войска внутри. То есть Турция нормально внутри Сирии, Турция себя очень хорошо будет чувствовать. В Стамбуле арестовали сотрудника американского консульства, того, значит, ну это связано с восстанием, которое там было, и с личностью Гюлена. Говорят, он там работал на Гюлена и был одним там из причастных к восстанию людей и так далее. В Париж под грузовиком нашли зажигательное устройство и бензин. В Лондоне отцепили район вокруг станции метро из-за подозрительного свертка, то есть всех лихорадят. Подруга стрелка из Лас-Вегаса сделала первое публичное заявление. Он сказал, я любила его и надеялась провести с ним остаток своих дней. Я так понимаю, что надо знать было этого стрелка, чтобы понять, что эти дни могли быть недолгими. Жила. Вот. И она отметила, что знала его как доброго, заботливого и тихого человека. И это тоже очень интересно, потому что масса вещей и препаратов, которые могут так действовать. А человек может в современном мире быть управляем. Вполне может быть управляем в современном мире. Слава, хватит бухать. Интересно, а чего я бухаю-то? Чай, воду. У меня кроме чая и воды ничего нет. Хватит бухать. Очень смешно. В Сенате США отказались считать стрельбу в Лас-Вегасе терактом. Ну, может быть, и логично. То есть это такой вот... Человек сошел с ума и пострелял. Эксперты посчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДР. Ну, в случае ПСУ пишут, это 2 миллиона человек. Это значительные жертвы. Поэтому, конечно... Это должно, необходимо предотвратить. Конституционный суд Испании запретил заседание каталонского парламента. Угу. Ну, логично, в общем, сейчас будут стараться показывать какие-то, то есть действовать теми методами, которые будут демонстрировать законность действий правительства, то есть и незаконность действий каталонского правительства и сам главный народ Каталонии. А вот глава Каталонии прикнул короля Испании в намеренном игнорировании миллиона каталонцев. Знаешь, это очень, очень важная предъява. И в сети опубликовали фотографию беспилотного грузовика Тесла. Вот меня очень поразило это. Вот так выглядит беспилотный грузовик Тесла. И вопрос, а зачем у него кабина? Ну, если он беспилотный. Топливо там. Мы помним, что машины, первые машины впереди имели лошадиную голову. Или там оленей ставили на капот всяких и так далее, чтобы это как-то на лошадь было похоже. Ну, чтобы люди не пугались. И говорили, зачем лошадиная голова впереди самодвижущейся тележки. Говорят, чтобы лошади не пугались. Вот здесь, наверное, чтобы водители не пугались. То есть у нее... Чтобы инопланетяне не пугались. Да, внешний вид такой с кабиной. В небе над Японией замечен редкий атмосферный феномен или феномен. Помнишь, как Фая Раневская говорила по этому поводу? Так, где он? Вот явление у меня написано вот так. И самое интересное, что вот этот хобот такой, какой-то странный, он рассеиваться стал снизу и почти мгновенно исчез. Это, ну, не мгновенно, но очень быстро исчез. Это прям как какой-то это вход в какой-то портал, какие-то эти норы какие-то, кроличья нора какая-то. Интересно. Там сидит беспилотник. Да. Так, и вот эту бабушку, которую хотели из Швеции, афганку, 160-летнюю, катапультировать, ее решили оставить, выдали вид на жительство на 13 месяцев. Это очень хорошо. А россиянка попала, пишут, в рабство на Сицилии какому-то мужчине марокканского происхождения. А на картину Гитлера набросились с отверткой и с криком «Сволочи!». Музей безумия в городе Сала. Вот, и вот там как раз набросился. Ну, бывает, люди набрасываются. Вообще, я думаю, что картины Гитлера нужно особенно бережно хранить и показывать, что, видите, вот человек абсолютно нормальный. Может быть, он не был гениальным художником, но он был, исходя из этих картин, абсолютно нормальным. И потом он слетел, и так интересно слетел, что весь мир поднял на уши, да? И вот сама проблема в том, из-за чего он слетел. Из-за чего у него крыша поехала. Вот важный момент, который почему-то не исследуется. И не то, что не исследуется, а на этом пути ставятся запреты, препоны и так далее. Хотя, я думаю, нет никакой сложности исследовать, почему это произошло. На мой взгляд, это произошло из-за применения двойных смесей. То есть, когда, я имею в виду отравляющих веществ, когда он попал под иприт и синильную кислоту, цианид одновременно. И это, конечно, снесло у него башку. Вот. В сибирской маршрутке обнаружили колонию опять. Ну, ведь очень хорошо можно выращивать, помимо того, что ездить на маршрутке, еще и выращивать грибы одновременно. Хороший собирать урожай. Давай ответим на вопросы с донатов. Да. Ёжик в тумане пишет, так как меня никто вокруг серьезно не воспринимает, хочу выдвинуться фиолетовые президенты. Тогда реальная власть будет у народа. На фиолетовую революцию пожертвования. Фиолетовая революция, это хорошо, слушай. Фиолетовая революция, хороший цвет. Фиолетовый. Нам все фиолетовый. Причем психологи называют фиолетовый цвет мистиков. Ну да. Александр Демский, здравствуйте, Вячеслав. И для кого не секрет, что с началом революционной эпохи придут большие беспорядки. Убийства, насилие, мародерство. Как долго, по вашей оценке, продлится этот период? Это от нас зависит. Я думаю, что очень недолго он продлится. Я думаю, что он вообще не продлится. То есть, в сам момент революции все насилие может только произойти из-за современного нынешнего режима по вине путинцев. Все. Ким Ир Сен, Славик, я купил квартиру, чтобы сдавать и иметь доход. А тут революция. Значит, цены на жилье упадут. Мне лично тогда невыгодно все. Растолкуй мне, пожалуйста. Ну, конечно, с точки зрения квартиры, да, еще представляешь, сколько освободится жилья. Но, с другой стороны, сколько ты планировал получить за эту квартиру. Я думаю, очень небольшие деньги. Я думаю, доля национальных богатств, которые будет на тебя исчисляться, будет как раз составлять, я думаю, еще больше, чем за эту квартиру мог бы получать. Поэтому ничего не теряешь, только приобретаешь. Татьяна из Питера, как ты доел этот окурок со своей сворой на рифкоины? Да, спасибо. Наталья, на победу над злом. Спасибо. Спасибо. Геннадий, Сочи. В Сочи задержали организатора штаба Навального, Костю Зыкова, и прислали 6 машин с продажными гвардейцами. Будем действовать по ситуации. Удачи всем нам. Спасибо. Сосед, тошнит от таких националистов. Чурки и евреи их бесят. Когда вы на бабе ловите... Когда вы на бабе ловите... насекомых, вы тоже во всем обвиняете насекомых? Или все-таки бабу, которая вас именно градила? Не знаю, ты что там? Я не вижу. Угу. Что там? Директор ФСБ рассказал об организаторах звонков. О заложенных бомбах в РФ. Это 4 россиянина, находящиеся за границей. Чего? Понятно, что это по этих... Как оно, господи? В сирийской пустыне сидит Абрамов, он же тебе уже сказал. И звонит. Или ты на нас намекаешь? Но я могу директору ФСБ сказать, что мы никаких звонков не организуем, это точно. Мы занимаемся совсем другими вещами. Вот сосед очень интересное сравнение тут написал по поводу того, как... Хотя я думаю, что он тоже это знает. Да, он знает, кто это делает, я тебе больше что-то. Да. Вот его тошнит от таких националистов, тюрки, евреи их бесят. Когда вы на бабе ловите насекомых, вы тоже во всем обвиняете насекомых. Или все-таки бабу, которая вас именно градила. Вот такая у меня аллегория. Насекомых, конечно. Олег Грабовский, на революцию, Слава, хотел сказать, пока вы во Франции, как связаться? Ну, там же есть телефон. Я сейчас в чате напишу еще раз, только не звоните Антон на симку. Антон Питьков, ай-яй-яй, как же вы, Мальцев, не догадались, в случае революции Путин сбежит на 100% Саудовской Аравии, только вы это никому не говорите. Привет с Южной Украины. Мы уже сказали, читали. Надо тогда сначала писать, что ли? В коем случае. Да, кстати, может такой вариант быть, что да, в случае революции Саудовской Аравии может не отдать. Анатолий, всем нашим здравия, да здравствует народная революция, победа будет за нами. Спасибо. Мы действительно не догадались. Так что Антон Петьков молодец. Стоматолог Слава Силыков, более 500 000 преступные приказы они выполняют постоянно, почему в нужный день они перейдут на сторону народа 7 октября, они будут вязать людей и 5-11 ожидать то же самое. Давайте мы до 7 доживем, посмотрим, как будут обстоять дела. Ирина, Наливайон. Да. Павел Зеленоград из подписи, спасибо. Александр 17, Вячеслав, Андрей, Константин, здравствуйте. Крепкого вам здоровья. Вячеслав, помните анекдот Станислава Белковского про шамана? В Нижегородской области загорелся завод Лукойла. Вячеслав Мальцев, шаман. Ну да. Вадим Город Лермонтов, спасибо. Виталий Балашова, все получится, как 2017-го, прозрачная революция. Прозрачная, точно. Вайшнориец Андре. Слава, 6-10 у меня день рождения. Закину в честь этого пару ботинок на ветку. Если есть у кого возможность закинуть Путину на шею хотя бы ботинки, то это был бы для меня хороший подарок. Отлично. Поздравляем. Поздравляем. Светлана Краснодар, на победу революции. Да, спасибо. Пуфил. Турции участники мятежа получили пожизненно. Кремль наверняка готовит нечто подобное. Почему не получилось у турок и почему должно получиться у русских? Не опасаешься провала по подобию турецкого? Пока не опасаемся, будем смотреть, но мы видим одно. В Турции вышли военные и не пригласили народ. Если бы военные призвали народ, и если бы народ вышел, а он бы вышел, конечно, то я думаю, что разобрались бы очень быстро с Эрдоганом. И ошибка в Турции была в том, что они могли нейтрализовать Эрдогана, но не сделали этого. Это тоже очень большая ошибка. Андрей Торгов без подписи. Спасибо. Спасибо. Миша, целую. Миша. ЗВД без подписи. Спасибо. Северяночка в Архангельске. Гуляем 7, 10, 18, 14 часов у Писахова. С праздником. Советовали сегодня. Почему ты уверен, что 5-11 люди перестанут быть рабами? Когда взяли людей на акции, твои же сторонники кричали «позор, позор», и на этом все. Украинцы же отбивали своих. 5-11 будет то же самое. Там 1000%. Я был 26 числа, когда мои сторонники меня отбили у ментов. Так что я видел и другое. Зачем вы такие провокационные вопросы? Не, он не враг. Он просто всех интересует. Так, ВВП хочет на день рождения кинуть шейха на деньги. Ну да, ну что же, тот приехал, а тут у Путина день рождения, подарок будет, значит, нормальный такой, эгегей, такой царский подарок, султанский. Андрей таксист, дядя Слава, в нескольких передачах, помните, задавался вопрос по небьющимся цифрам пропавших без вести. Не рептилоиды, походу, их тупо сожрали. Не знаю, я не специалист в области рептилоидов, и я не знаю, чем они питаются, но цифры действительно не бьются. Самогонщик и шумейки. Замечательные слова Талькова. Не вращайте глобус, вы не найдете. На планете Земля стран таких не сыскать. Кроме той роковой, в которой вы все не живете. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Угощаю, Слава, я посмотрел все твои выступления за последние годы. Я идиот или у меня слишком много свободного времени? Какая у вас погода на чужбине? Почему идиот? Нормальная погода. Спасибо, хорошо. Павел Зеленоград. Привет, Павел. Боевик Мальцева. Сегодня отстрял свой лучший салют за год. Чуть позже скину вам видео на почту. Не ждем Агатович. Не ждем Агатович. Скидывайте все видео. Мы завтра покажем. Просто Паша. Спасибо. Сосед. Сегодня через 10 минут после трансляции даем залп фейерверками. Еще предлагаю 7 октября бросать под ноги петарды. Лучше со словами улыбайтесь, пацаки. Сегодня родился Путин. Сохраним лес. Слава, помнишь Боинг МН-370, который не нашли и который, как ты говорил, могут оборудовать термоядерным зарядом? Как думаешь, не Ким Чен Ына ли рук дело? Может, он этот самолет подорвет над США, а не ракету? Не знаю. Ну, вроде там какие-то куски от него нашли, хотя, кто их знает, те ли это куски. Да и куски можно было выложить, в общем-то, и их заменить очень легко на нормальном, на целом самолете, да. На великие добрые дела для рипкоинов. Дмитрий, спасибо. Никитос, привет. Если уберете камеры ГИБДД, как поддержит порядок на дорогах от бескультуры и хамства? У меня дико подгорает. Люди есть как хотят. ПДД не соблюдают, а почти все их писали крови. Как мы? Во-первых, будем делать дороги. Смотри, вот в Европе, в большинстве стран, да, огромные трассы, очень хорошие, и там нет никаких ни полицейских, ни камер, никого, люди едут, да и все платные дороги в России, там что, много камер вы видели, или много полицейских? Так а камера что меняет? Ничего камера не меняет. Он имеет в виду, что будут бояться и не так быстро ездить. Я думаю, что это не имеет значения. А почему короля Саудской Аравии встречал не Путин, глава государства Арагозин? Раз это не является оскорблением к международным дипломатическим правилам? Людмила Баранова, не знаю. В общем-то, меня тоже это удивило, что Путин не пошел встречать. Рамштайн, привет, Хунте. Спрашивает, это камикадзе гей, а какое это имеет значение? Да мы не знаем, я как. Ну, это значит, личный интерес. Славик, поздравляю нашего белого брата Михаила с днюхой. Желаю тебе, чтобы ты водрузил флаг нашей общей победы на самой высокой горе. Не ждем, а готовимся. Мы присоединяемся. Поздравляем. Поздравляем. Николай Грибоедов. Сэм, привет. Ага, привет. А я даже не смог прочитать. Нижегородская МХ. Смелые. Смелым судьба помогает. С днем учителя. Спасибо за мозговой прорыв на революцию. Гей быть. Это такая поговорка латинская была, да? Audacias fortuna juvat. Судьба помогает смелым. Раб Газпрома. Вячеслав Вячеславович, скажите, что будет с идиотской системой в Газпроме после 5.11? Задолбали уже своим надзором и контролем ощущения, как в зоне. Нет, ну так, такой системы, которую сейчас мы видим, не будет. Почему она? Потому что связана с работой менеджеров. А там будут работать инженеры и специалисты. Зачем там менеджеры? Там не надо деньги делить, там надо работу делать. Антон Наумов, Вячеслав, Андрей, Константин, добрый вечер. Дети и совсем молодые люди все понимают, а вот умные взрослые, в кавычках, уперты в своей глупости. Как вы говорили, дословно отрицающие. Почему? Ну, потому что они прожили жизнь и видят, что всегда было так, вот всегда кто-то их угнетал и так далее, и так далее. Хотя это тоже не так. 90-е годы, посмотрите. То есть было время, когда мы, в общем, достаточно свободно дышали. Всякое, конечно, бывало. То есть и были проблемы, то, что, ну, если относительно свободы, то мы уже жили во время, когда была свобода. Вот по существу вопрос в чате задают. Слава, в Питере можно, 5.11 можно сход сделать на площади Восстания? Я думал, это про 7 вопрос, простите. Милый Лень, Евгеника заложена еще в христианской вере. Дети, зачатые в кост, нежелательны для идеального общества. Весь кост – воздержание. Что думаете по этому поводу? На новой лапте? Ну, не знаю, тут я вот не специалист по этому делу, так скажем. Я практик, я не теоретик, поэтому я знаю, как это делается на практике, но в теории не силен, в теории зачатия детей. Алексей Рыбин написал слова к песне всем известной. Попробуй петь. Без Володи русским жизнь светлее, без Володи вертикаль вся гнется. Если будет русский смелей, то однажды утром Бог не проснется. Ну, это мелодия. Но, и тогда наверняка и вдруг... Все запляшут, и в быки Ралдугин вдруг повесится на скрипке. Дронов, Зеленоград, по усмотрению. Спасибо, Олег. Подарим Путину удочку, пусть смывает. Сматывает, значительно рекойно, да. Георгий Монтегер, Вячеслав Вячеславович, вы говорили, что являетесь анархистом. Скажите, как повлиял на ваше мировоззрение больше всего, кто повлиял больше всего, кем вы были вдохновлены, чтобы принять такую философию? Да не знаю, жизнь, наверное. Причем все анархисты, и Кропоткин, и Бакунин, наоборот, меня отталкивали от анархизма. Когда я читал, я думал, вообще ничего не клеится, херня какая-то. И только когда пришел более-менее информационный мир, я понимал, почему не клеится. Потому что они не жили в информационном мире, понимаешь? И я видел, что, в общем-то, как раз, наверное, интернет больше всего повлиял на становление взглядов. Это очень важно. Антон, без подписи, спасибо. Кирилл Зеленоград, 30 дней, ура. Павел Пятый, на старый грязный и жестокий ботинок, чтобы раздавить тараканище. Отлично. Слава, 40 лет. Спасибо. Алла, Вячеслав Белковский сказал, что вы собираетесь получить убежище в одной из европейских стран, это правда? Ну, мы документы подаем для того, чтобы можно было находиться здесь. Но мы-то хотим сделать революцию в России и жить в России, а не в какой-то из европейских стран. Нам это совершенно не нужно. Просто для того, чтобы нас отсюда не выслали, нужно какие-то проводить там мероприятия, да? Угнетенная путинским режимом. Слава, ты в красном свитере был похож на Деда Мороза. До исторической эпохи остался один месяц. Точно надеюсь, на Новый год увидеть тебя по всем каналам с новогодним поздравлением. Я тоже надеюсь на это. Очень хотелось бы. Как мне хотелось бы. Джон Сес, да, спасибо. Мария, Бог вам навстречу, ребята, спасибо. Иван из Питера, доброго здоровья, спасибо за все. Рифкоины, пожалуйста. Александр Расторгуев пишет в чате. Дорога жизни переехала на артподготовка Санкт-Петербург. Да, у них там что-то какой-то конфликт произошел. Я так понимаю, что кто-то опять на дороге жизни как-то высказывался неправильно. Я, честно говоря, не слушал. Но с Расторгуевым мы связались. Я им предложил, пожалуйста, артподготовки. Не вопрос. По поводу группы в Телеграме. У нас есть группа 5.11.17. Я вам сейчас попробую ее зачитать, как у нее... Адрес. Артподготовка. Собака артподготовка 1. Иван из Питера. Нет, думал, Олег Арнаут. Олег Арнаут. Показали, как дошло. Слава, приехать не могу. Что делать на места? Соратников нет. Найти не могу. А помочь хочется. Ну, напиши почту нам завтра. Завтра мы объявим какой-то город и все. И там найдут сразу десятки соратников. Вообще не проблема. Александр Хабаровск, Наривкоин, спасибо. Денис Анатольевич. А как у тебя, Вячеслав, с еврейскими корнями? Ну, плохо, у меня свои еврейские корни. Нет, у меня еврейских корней совсем, да. Даже совсем. Если бы были, я думаю, путинцы это быстро бы выкатили. Они очень любят. У меня до дедушкиных носков все пролопатили, ничего не нашли, включая даже еврейских корней. Нет, вот представляешь, какая невезуха. Да, этнически русский я получаюсь. Пантитик. Здравствуйте, соратники. Если нет старых башмаков, голову можно поздравить гирляндами из консервных банок и пэт-бутылок. Поздравляем заранее, чтобы проверить, работает плохая примета или нет. Да. Deutsche Bank пишет. Прокомментируйте фильм «Окраина» с Великой Риммой Марковой и Николаем Алялиным. Хороший фильм. Мы смотрели. С удовольствием. Да, и аплодировали. Славно. Я Чехлове. Спасибо. Вот они спрашивают, как рэпкоины будут раздаваться всем участникам 7-го октября, да, во всех городах? Да, да, да. Конечно, везде это однозначно. Всем говорите и призывайте всех. А я не могу пойти 5-11, так как держать виллы у меня? Чё? Лапки. Лапки. Это кот пишет. Да. Хорошо. НС, как вы относитесь к теории, что Ельцин поставил ВВП, потому что второй, находясь на посту главного ФСБшника, получил кучу компромата? Первый указ ВВП помним же? Да, ну, я думаю, что здесь дело не в компромате. Дело в том, что убедил Березовский и другие, что Вова такой хороший, покладистый, и всем он будет угождать. И он угодил.